Глава 4. Происшествие. Спустя 3 дня после предательства Минлиана. Пока Кай, Шакс и Великан искали выход на поверхность, в центре города происходило кое-что совсем другое. В огромном дворце, принадлежавшем самому Старксу, в одной из многочисленных комнат для культивации находился высокий светловолосый юноша-эльф, воин срединной стадии ступени заклинателя. И в данный момент он проводил финальный прорыв для перехода на конечную стадию. Одетый в роскошные лазурные одежды, парень сидел в позе для медитации. Концентрируясь на своем астральном теле, он параллельно поглощал разложенные по всей комнате драгоценные ресурсы. Пилюли, зелья, духовные фрукты, редкие ингредиенты и прочее. Обычно воину для подобного потребовалось бы поглотить все это или, на крайний случай, держать в руках. Однако специально для этого юноши множеством могущественных мастеров был подготовлен особый, крайне дорогостоящий массив, который при помощи различных воздействий на пространство перенаправлял потоки энергии от ресурсов прямо к юному эльфу. Стоила такая роскошь немало, и в иных мирах за подобный массив можно было бы купить какую-нибудь слаборазвитую страну, наподобие Алькеи. И даже здесь, в срединном мире Некрим, далеко не каждый богач мог себе позволить такое. Но этот парень, ставший заклинателем еще в 20 лет, был тем, кого ничуть не волновала стоимость культивации. Ведь он давным-давно привык получать все самое лучшее. Все-таки Лиам был не абы кем, а единственным сыном самого Старкса, одного из сильнейших воинов их мира. Впрочем, массив 9 звезд не был всемогущим, и некоторые очень мощные ресурсы не мог использовать. Да и в целом их стоило поглощать лично, чтобы получить максимальную пользу. Поэтому Лиам так и поступил. А являлась этим ресурсом, собственно, изумрудная вода. Чуть больше литра сияющей небесной жидкости, добытой в 6-й глубине. Ведь именно там был самый последний сбор, а значит и изумрудная вода, которая имеет свойство испаряться со временем, максимально свежая. Использовать этот ресурс юный эльф собирался в последний момент, чтобы при помощи фантастической мощи изумрудной воды одним рывком закончить прорыв, добившись максимального качества своего развития. А сейчас Лиам использовал все остальные ресурсы, пока изумрудная вода плескалась в его желудке, окруженная волей. Парень медленно подготавливал себя к поглощению столь энергетически сильного ресурса. Прорыв уже шел второй день, приближаясь к финальной стадии. Скоро должна была решиться судьба Лиама. Вот только о возможном провале эльф даже и не думал. Его фундамент был чрезвычайно крепок, а изобилие ресурсов лишь увеличивало шанс на успех. В действительности юношу волновало лишь одно – качество прорыва. На каждую ступень и даже уровень можно взойти по-разному. Кто-то едва добивался желаемого, достигая лишь минимума из возможного, а кто-то буквально взлетал на новую ступень – уровень, развивая свое тело и душу до возможного максимума. Это и называлось качеством. Качеством прорыва, которое в дальнейшем становилось фундаментом для продолжения роста. Лиам понимал, что близится конец. Большинство ресурсов в массиве уже опустошены. Наступала кульминация. Сконцентрировавшись на изумрудной воде, парень наконец решил ее использовать. Светлая и теплая сила потекла в организм воина, а оттуда и в его астральное тело, которое сейчас претерпевало метаморфозы прорыва. Поначалу все шло хорошо. Сила переполняла Лиама, но он не поддавался ее опьяняющему воздействию, а продолжал постепенно использовать для завершения перехода на новую стадию. Спустя несколько часов от запаса изумрудной воды осталась половина. В тот же момент и началось то, чего юный эльф никак не мог ожидать. Попытавшись внедрить свою волю в новую порцию сияющей жидкости, дабы заполучить и использовать ее силу, парень с ужасом обнаружил, что энергии в ней практически нет. В мгновение ока разум Лиама захлестнула паника, медленно нарастающая. Юноша попытался зачерпнуть своей волей еще изумрудной воды, но и в новой порции энергии практически не было. А прорыв продолжался. Напуганный Лиам растворил остатки изумрудной воды буквально за несколько минут, хотя ранее у него ушло почти 3 часа на такое же количество жидкости, добыв из нее лишь крохи той яркой энергии. Парень резко открыл глаза. В них застыл ужас. Прорыв требовалось закончить, но энергии Лиам для этого уже не имел. Оставшейся половины изумрудной воды должно было с лихвой хватить для завершения перехода на новую стадию. А того, что осталось бы после прорыва, чтобы полностью заполнить источники аж 10 пиковых заклинателей. Вот почему парень совсем не волновался о возможной нехватке энергии. Однако сейчас что-то пошло не по плану. Половина добытой в 6-й глубине изумрудной воды оказалась пустышкой. И этого почему-то никто не заметил. Теперь Лиаму грозил провал прорыва. А он означал лишь одно – смерть. В отличие от смертных ступеней – закалки тела, разума и души, при провале которых воин отделывался лишь инвалидностью, блокировавшей дальнейшее развитие, истинные мастера всегда ставили на кон свою жизнь. Для них любой провал означал гибель. Вот почему Лиам так испугался. Но все-таки парень оставался гениальным воином, достигнувшим ступени заклинателя, а значит, не мог легко потерять холоднокровие. Собравшись с мыслями, он начал искать выход. Первым делом взгляд юноши заметался по комнате. Лиам искал свое пространственное кольцо, в котором хранилось немало ценностей, в том числе и ресурсов, которые можно было бы сейчас использовать. Однако найти кольцо парню было не суждено. Для правильной работы массива требовалось убрать из области его воздействия любые пространственные искажения, коими артефакты хранилища, кольца, и являлись. Увы, из-за паники Лиам не сразу вспомнил, что оставил свое пространственное кольцо за дверью комнаты для культивации. А когда юноша все же заметил отсутствие артефакта, произошло кое-что трагичное. Прорыв слишком долго продолжался без энергии, несколько секунд, что не могло не отразиться на теле воина. Лицо Лиама побелело, а в следующий миг юноша вырвало кровью. Его внутренности корежило отдачей. «А-а-а!» – вырвался у парня дикий крик. Он начал терять сознание. Если это случится, то прорыв будет провален, а Лиам умрет. К несчастью, двигаться юный эльф не мог, поскольку это сбило бы его концентрацию и тоже привело бы к смерти. А умение восстанавливать энергию сейчас было невозможно применить, так как астральное тело находилось в процессе прорыва. Но сдаваться Лиам не собирался. Сжав окровавленные зубы, парень решился на то, чего в обычной ситуации никогда бы не сделал. Он сосредоточил взор на своей душе и... забрал оттуда несколько процентов энергии. Тело Лиама содрогнулось от ужасной боли. Из глаз потекла кровь, а несколько локонов длинных зеленых волос поседели. Через минуту парень потерял сознание, оставшись живым. В последний момент он успел использовать небольшую часть своей энергии души, дабы завершить прорыв хотя бы на нужный минимум. Увы, подобный прорыв совсем никак нельзя было назвать качественным. Спустя несколько минут в комнату вошел старый эльф, личный слуга и помощник Лиама. Увидев состояние своего господина, мужчина бросился к нему. Лицо старика побелело от ужаса. Посреди огромного зала находился эльф, священный лорд конечной стадии. Мужчина стоял на коленях, уткнувшись лбом в пол. Увидеть его сейчас кто-то из подчиненных, он просто не смог бы поверить своим глазам. Ведь как кто-то настолько могущественный мог столь унизительным образом склоняться? Поскольку это был не абы кто, а один из 7 смотрителей Удийна, Правитель одной из семи зон каменоломен, который управлял многочисленными надзирателями, в число коих входил и Зиркс. Всего существовало семь смотрителей, и каждый из них был священным лордом. Все они являлись сильнейшими существами в этой местности, и был лишь один, кто мог стоять над ними – Старкс. Собственно, перед последним смотритель глубин и склонялся. «Повелитель, мне уже обо всем доложили!» – произнес он, не смея поднять голову от пола. После этого в зале на некоторое время повисла тишина. «И что же тебе известно, Гинкс?» Сотрясающий пространство голос наконец разнесся по помещению. Лишь услышав его, любой обычный смертный мог моментально умереть, поскольку его сердце остановилось бы. К счастью, таковых здесь не наблюдалось. «Немногое, повелитель!» – взял короткую паузу Гинкс. «С вашим сыном, господином Лиамом, случилась беда во время прорыва. С изумрудной водой, добытой в моих глубинах, оказалось что-то не так». «Твоих?» — хмыкнул Старкс, из-за чего Гинкс еще сильнее сжался. Оба они были священными лордами с разницей лишь в одну стадию. Вот только это не значило ровным счетом ничего. Гинкс во время своей лучшей формы мог победить даже обычного воина на пике этой ступени. Но что же касалось Старкса, то подобное он смог сделать, когда лишь стал священным лордом. Сейчас же он находился на совсем другом уровне силы. Сравнивать этих двоих было бы глупо. Пропасть была между ними, как между небом и землей. На самом деле ходили слухи, что Старкс смог бы победить даже нового правителя королевства Таэль, который уже превзошел ступень священного лорда, хоть и достиг пока лишь начальной стадии. Вот почему Гинкс склонялся перед Старксом, словно между ними лежал разрыв в несколько ступеней. «Прошу прощения, повелитель, я ошибся. Здесь нет ничего моего. Все здесь принадлежит лишь вам. Умоляю вас простить мою глупость». «Санатос, расскажи ему все». Проигнорировав извинения смотрителя глубин, обратился Старкс к третьему присутствующему. Санатосом звали старого, почти двухметрового эльфа, закутанного в темный балахон. Его голову украшала огромная шляпа и длинная борода. Этим стариком был смотритель сектора темной алхимии. Он стал первым, кто прибыл во дворец повелителя, так как именно его вызвали помочь Лиаму. «Да, повелитель!» – сложив руки за спиной, поклонился Санатос, опасаясь взглянуть в глаза Старкса. «Два дня назад господин Лиам начал прорыв на конечную стадию ступени заклинателя. Для этого ему предоставили множество ресурсов, в том числе изумрудную воду, добытую три дня назад». «Шестая глубина!» Сразу пронеслось в мыслях Гинкса, который продолжал стоять на коленях. За последнюю неделю единственная скважина активировалась только там. «Господин Лиам решил использовать изумрудную воду в последнюю очередь. И это было верным решением. Вот только, судя по всему, часть изумрудной воды практически не содержала энергии. Из-за этого господину не хватило энергии для завершения прорыва, и ему пришлось использовать собственную энергию души, чтобы выжить. В итоге он прорвался, но качество этого прорыва...» Запнулся Санатос, чтобы подобрать приличное слово. «Стало невысоким. К счастью, фундамент у господина очень прочный. У него есть шанс исправить некоторые недочеты при прорыве на пик заклинателя. Так что в будущем проблем со становлением элементалистом у него не будет. Но вот насчет священного лорда теперь у меня есть сомнения». После этого алхимик повернулся к Старксу. «Уж простите за эти слова, мой повелитель». «Не стоит извиняться. Ты всего лишь сказал правду», — нейтральным голосом ответил Старкс, Он все так же продолжал стоять у окна спиной к остальным. «Продолжай!» «Да!» – кивнул Санатос. «Но так или иначе, я клянусь, что приложу все свои усилия и умения алхимика, чтобы данное происшествие не мешало господину Лиаму достигнуть ступени священного лорда». Старик повернулся обратно к Гинксу. «В общем, господину Лиаму теперь понадобится как минимум 3 месяца на физическое восстановление и где-то год на духовное. Лишь после этого он сможет продолжать развиваться». Старый алхимик прокашлялся для виду, поскольку следующая тема ему тоже не нравилась, а затем продолжил. «А теперь по поводу изумрудной воды. Алхимика, которому вы ее передали для проверки, я отправил к Еуликсу в ямы, так что допрос уже ведется. Если верить его записям, то данная партия изумрудной воды была абсолютно нормальной. Увы, это оказалось не так. Я изъял оставшиеся 3 литра из этого сбора и лично провел проверку. Как оказалось, энергии в этой изумрудной воде где-то процентов на 60 меньше». «Невозможно!» – приподняв голову и уперев взгляд в Санатоса, вдруг выкрикнул Гинкс. «Должно быть, это твой алхимик разбавил ее!» – решил он переложить вину. Вот только к удивлению смотрителя глубин, главный алхимик Старкса внезапно усмехнулся. Всего на долю секунды, но даже этого хватило Гинксу, чтобы замереть. «Честно говоря, я бы и сам так подумал», – спокойным голосом заговорил Санатос. «Если бы не решил провести еще одну проверку. Я дал ту же самую изумрудную воду нескольким другим своим алхимикам на проверку, ничего заранее не сообщив. И знаешь, Гинкс, было между ними и тем первым алхимиком лишь одно сходство. Все они являлись элементалистами. И, к моему удивлению, все они, независимо друг от друга, сказали, что с изумрудной водой все в порядке. Они не заметили, что там не хватает почти половины энергии. Зато другой мой алхимик смог это обнаружить, как и я. Вот только он тоже был священным лордом. Таким образом, я пришел к выводу, что изменения с этой партией изумрудной воды могут заметить только священные лорды, ну и те, кто посильнее, вероятно». «Очень интересно, конечно», — огрызнулся Гинкс. «Но каким образом это отменяет тот факт, что твой алхимик мог что-то сделать с изумрудной водой?» «Таким, что это наткнуло меня провести еще один особый опыт, по итогам которого я понял, что с самой жидкостью все в порядке. Никаких примесей или подмены в ней нет. Даже состав тот же самый. Я могу с полной уверенностью заявить, что с самой изумрудной водой все нормально». «Тогда что же помешало моему сыну прорваться?» — вдруг спросил Старкс, продолжая смотреть в окно. «Я обнаружил еще кое-что. Хоть с жидкостью и все в порядке, но вот энергии и законов внутри нее все же не хватает. И даже больше. Не хватает их в самых разных участках, словно кто-то понадкусывал их. То есть господину Лиаму несколько не повезло. Если бы он начал поглощать изумрудную воду с того места, где нет энергии, то сразу бы заметил неладное, и мы бы успели помочь ему, пока он растягивал бы остатки. Увы, обнаружить пустоты в энергетическом пространстве жидкости могут только священные лорды или воины более высоких ступеней. То есть ты хочешь сказать, что кто-то или что-то смогло изъять энергию и законы из изумрудной воды, при этом никак не повлияв на нее саму, верно? Задумчиво спросил Старкс. «Вы абсолютно правы, мой повелитель!» Снова поклонился алхимик. «Но разве такое возможно?» Воскликнул смотритель глубин. «Гинкс, в необъятной ойкумении есть много чего, что может тебе показаться невозможным!» Теперь уже открыто улыбнулся Санатос. «Не стоит заранее ограничивать свой разум рамками!» «Тсс!» — мысленно скривился смотритель глубин. Алхимик его уделал. «Что ж, раз Санатос объяснил нам все, то теперь пришел твой черед, Гинкс!» Старкс наконец обернулся. В тот же миг главный алхимик опустил свой взор, а Гинкс вновь уперся лбом в пол. «Да!» – задрожал он. Оба смотрителя прекрасно знали, насколько опасно смотреть их повелителю в глаза. Два священных лорда одновременно испытывали страх. Тем временем Старкс сделал пару шагов вперед. Выглядел он как высокий молодой эльф с бледной кожей, длинными светлыми волосами и серо-фиолетовыми губами. Со стороны могло показаться, будто он переохладился, вот только это была его обычная внешность. Одет же Старкс был в золотые доспехи, ранг которых явно превышал королевский. На голове у него красовалась необычная корона-артефакт, о предназначении которой знал только он сам. Но больше всего во внешности Старкса выделялись его сияющие глаза. Они имели завораживающий белый оттенок, из-за чего черный зрачок казался настоящей бездной тьмы. Любого, кто был слабее Старкса и посмел бы взглянуть ему в глаза, ждало лишь одно – оцепенение. Взгляд эльфа буквально гипнотизировал. А если посмотревший в глаза Старксу не обладал достаточной силой воли, то его сознание могло вообще оказаться стертым на некоторое время. Бывали даже случаи, когда смельчаки шли на этот глупый риск, после чего на всю оставшуюся жизнь оставались лишь безвольными оболочками. Их души теряли связь с телом, а вскоре и вовсе покидали его. Посмотрев на смотрителя глубин, Старкс, кулак грома, произнес. «Говори, Гинкс!» «Повелитель, позвольте объясниться. На этой неделе активировалась только одна скважина, шестая. Изумрудную воду в ней добыли 3 дня назад. Из выживших всего один смертник. Ответственным был надзиратель Зиркс, который и отправил изумрудную воду на проверку алхимикам». Затараторил смотритель глубин. «Я же сразу отправился к вам, когда узнал о происшествии, поэтому ничего разузнать не успел. Но я все-таки заранее приказал арестовать Зиркса и того выжившего». И теперь их в любой момент можно отправить в ямы на допрос. Хотя я не уверен, что эти двое виновны, поскольку оба настолько никчемны, что вряд ли бы смогли совершить нечто такое, что может заметить только священный лорд. Мне кажется, что с изумрудной водой могло что-то случиться в самой скважине. Вдруг мы исчерпали запас этого ресурса? Гинкс! Голос Старкса вдруг раздался из-за спины эльфа. Его повелитель переместился. Вот только сделал он это настолько быстро, что никто из присутствующих не смог заметить даже энергетических колебаний. Казалось, словно Старкс изначально там и стоял. «Понимаешь ли ты, что на фоне слов Санатоса твои объяснения кажутся блеклыми?» Последние слова донеслись уже из другого места зала. Чудилось, словно Старкс останавливает само время, после чего уже двигается. «Повелитель! Телом и душой я служу вам уже 600 лет! Я никогда не обманывал и не подводил вас! И таким же образом я отношусь к господину Лиаму! Зачем же мне делать что-то с жалкими 3 литрами изумрудной воды? Какой в этом смысл?» «Я и не обвиняю тебя!» Старкс неожиданно появился перед подчиненным. «Но ты должен понимать, мой сын пострадал. А удар по моему сыну – это удар и по мне. Алхимик, надзиратель и все остальные причастные, конечно же, понесут наказание. Но что же насчет тех, кто ответственен за контроль над ними? Неужели ты считаешь, что здесь нет ни капли твоей вины? Что это не твоя ошибка, как смотрителя? Что ты не несешь ответственности, как старший?» Гинкс никак не мог сказать «нет». Голос Старкса буквально въедался эльфу в разум. Он кивнул. «Вы правы. Старшие должны отвечать за поступки своих подчиненных», сказал смотритель глубин, словно загипнотизированный. «Тогда, Гинкс, подними голову!» Присев перед ним, приказал Старкс. Вот только страх перед взглядом повелителя был сильнее, и поэтому смотритель глубин лишь слегка дернулся. «Гинкс!» – вкрадчивым и тихим голосом повторил Старкс, и все сомнения его слуги словно ветром смело. «Посмотри мне в глаза!» Эльф медленно поднял голову, пока его взгляд не встретился со взглядом повелителя. Гинкс замер. Его разум оказался в ловушке чарующих очей Старкса. «Ты признаешь свою вину?» «Да». «Раскаиваешься ли ты, Гинкс?» «Да». «Тогда желаешь ли ты искупить свою вину? Отплатить за ошибку?» «Да, повелитель». «Молодец!» – мягко улыбнулся Старкс. «Значит, я прощаю тебя!» В следующий миг из глаз Гинкса выстрелил белоснежный свет, моментально ворвавшийся в глаза его повелителя. Небывалая эйфория захватила смотрителя. Он был счастлив, что его простили. Это продлилось всего несколько секунд, после чего свет пропал. «Ты прощен, Гинкс!» – произнес Старкс, который теперь находился на прежнем месте, у окна, словно никогда и не отходил оттуда. Его глаза все еще слегка светились, но этого уже никто не видел, поскольку воин отвернулся от слуг. «А теперь вы оба ступайте! Когда закончится допрос, приведите ко мне алхимика и надзирателя!» «Они тоже должны искупить свою вину». «Да, повелитель», – хором ответили оба смотрителя, а затем направились к выходу. И пока Гинкс светился от счастья и эйфории, Санатос молча смотрел на собрата, изредка вздрагивая. В отличие от смотрителя глубин, главный алхимик знал, что только что произошло. Впрочем, вскоре Гинкс и сам заметит изменения в своей душе. Поймет, что сегодня он буквально отдал Старксу 500 лет своей жизни. Ведь именно это когда-то случилось и с самим Санатосом. Такова была сила глаз Старкса, для использования которой, к счастью, требовалось выполнить несколько четких условий. Так что, можно было сказать, Гинкс сам позволил сделать это с собой. И пока оставшийся в зале Старкс размышлял, что же случилось со скважинами изумрудной воды, поскольку он сразу решил, что даже священный лорд не смог бы изъять энергию из жидкости, не повредив ее, где-то глубоко под землей шли трое воинов, и один из них сейчас немного улыбался. Все-таки выдержать 20-часовой бой смертному не так уж и просто. Так что совсем не странно, что он решил немножко повзаимствовать энергии у изумрудной воды. Впрочем, Кай сразу понял, что подобное не останется незамеченным. Так что предательство Минлиана ему было лишь на руку. Хоть не пришлось объяснять великану и Шаксу, зачем им оставаться внизу. Что ж. Теперь толстяку Зирксу он хоть немного отплатил.